Как поставщикам, так и традиционным розничным продавцам обычно не удается эффективно использовать новую информационную экономику. Они не предлагают никакого реального увеличения доступности. Масштабы деятельности и, следовательно, величину критической массы они определяют с точки зрения материальной экономики и не дают потребителю почти ничего, за что он мог бы их ценить. Совсем мало внимания они уделяют относительной доступности, то есть доступности по сравнению с новыми навигаторами-выскочками. Поэтому неудивительно, что результаты их деятельности неудовлетворительны. Но самая главная опасность заключается не в неудовлетворительных результатах. Самая главная опасность заключается в том, что выскочки набирают критическую массу, а представители традиционного бизнеса нет. В каком-то смысле это происходит именно потому, что новые навигаторы легко получили свободу действий. Что касается представителей традиционного бизнеса, то их стратегия второго поколения начинается с осознания того, что ключевым фактором выживания является доступность. Чтобы победить, поставщики продуктов должны понимать, что увеличение доступности, которое кажется им огромным, часто оказывается совершенно незначительным по сравнению с ростом доступности нового навигатора. Поставщики должны сконцентрироваться на доступности в области поиска, определяемой потребителем, как это делают навигаторы. Как и навигаторы, они должны решать проблемы потребителей, а не навязывать им красочные буклеты с описанием продукта. Если для этого потребуется увеличить разнообразие продуктов, они должны создать альянсы с другими поставщиками. А если существенным элементом навигационной ценности, позволяющей создать критическую массу, является доступность, они должны найти приемлемые и легальные способы ее увеличения, иначе это сделает аутсайдер. Затраты на физическое распределение должны быть максимально низкими, независимо от того, как это скажется на существующей инфраструктуре дистрибутора и розничного продавца. В некоторых случаях, например, в торговле персональными компьютерами и автомобилями, наименее затратная цепочка материально-технического снабжения – это производство продукции на заказ, позволяющее поставщику осуществлять прямые продажи по более низкой цене, чем это может сделать даже самый эффективный электронный продавец. Используя такую военную хитрость, поставщик продукта не сможет сравняться по доступности с электронным навигатором, но сможет приблизиться к этому уровню и конкурировать во многих других областях, как будет показано в следующих главах. Аналогично, традиционный розничный продавец, использующий стратегию второго поколения, должен научиться эффективно конкурировать с новичками, если хочет создать серьезный и независимый бизнес в области электронной торговли. Чтобы обеспечить определенный уровень доступности, он может создавать альянсы. Он может использовать покупательскую синергию физических и электронных операций и общность материальных и информационных функций в области материально-технического снабжения. Впрочем, второе не очевидно. Эффективная система доставки заказов на дом чаще всего полностью отличается от системы поставок товаров в магазин. Методы продаж могут быть одинаковыми или почти одинаковыми. Бренд, если он имеет какую-то ценность в физическом мире, обычно может быть использован и в области электронной торговли. Физические магазины могут использоваться для обслуживания потребителей, которые по каким-то причинам не хотят делать покупки через интернет. Все, что требуется как от поставщика продукта, так и от традиционного розничного продавца, это четкое понимание того, что если назревает угроза каннибализации бизнеса, лучше сделать это самому. По мере того, как растет количество информации и транзакций, совершаемых через интернет, ограниченность стратегий первого поколения становится все более очевидной, перспективы копирования стратегий героев первого поколения все более туманными, а отношение к новым законам создания и удержания конкурентного преимущества все более серьезным. Становится ясно, что доступность будет служить серьезным поводом для обостряющейся конкурентной борьбы, и что саморазрушение будет восприниматься представителями традиционного бизнеса как нечто неизбежное. Как в случае с энциклопедией «Британика» и компанией «Barnes & Noble», это становится понятным по прошествии времени. Вызов, эмоциональный и интеллектуальный, заключается в том, чтобы увидеть перспективу заранее. Часто задаваемые вопросы. Первое. Означает ли важность достижения критической массы, что победит тот, кто наберет ее первым? Нет. Опоздавшие могут создать новые сегменты и занять в них доминирующие позиции. Эти сегменты могут в большей степени соответствовать областям поиска, в которых действительно заинтересована какая-то группа потребителей. В тех областях, где доминируют игроки, которые вышли на рынок первыми, они могут создавать новые сегменты или ниши. Но в последнем случае опоздавшие должны превосходить первопроходцев в области доверительности связи с клиентами или добавленной ценности, при этом первопроходцы, понимая это, тоже не сидят сложа руки. Второе. На какие виды бизнеса будут оказывать наибольшее влияние универсальные, совершенные системы связи и информационные стандарты ценности? Они будут оказывать наибольшее влияние на те виды бизнеса, в которых соотношение между ценностью и доступностью меняется и в которых, соответственно, устраняются некоторые присущие им компромиссы, связанные с ценностью для потребителей. Третье. Верно ли, что доступность важнее доверительных связей с клиентами и добавленной ценности? Вначале скачкообразный рост доступности окажет серьезное и наиболее явное воздействие на бизнес в ближайшем будущем. Но развитие доверительных связей с клиентами и добавленная ценность, будучи источниками конкурентного преимущества и, следовательно, прибыльности, во многих случаях будут оказывать более мощное воздействие в долгосрочной перспективе. Четвертое. Какие потенциальные возможности следует использовать, чтобы получать прибыль за счет увеличения доступности? Увеличение доступности требует поиска эффективных путей развития прямых связей с конечными потребителями. Поставьте себя на место нового навигатора и посмотрите на потребителя его глазами. Это может означать необходимость использования новых потенциальных возможностей, особенно в том случае, если вы являетесь поставщиком продуктов, то есть находитесь от конечного потребителя на одну ступень дальше, чем розничные продавцы. Коротко о самом главном. Новые навигаторы конкурируют друг с другом в области доступности, доверительности связи с клиентами и добавленной ценности. Эта конкуренция не обязательно связана с методами конкуренции в сфере материальной экономики, которые используют традиционные навигаторы. Важнейшим следствием развития электронной торговли является скачкообразный рост доступности, однако доступность без навигации ведет к хаосу. Использование принципа «толкай», то есть агрессивный маркетинг, основанный на проталкивании продукта, перекрестные продажи и сбыт, связано с высокими затратами на поиск. Сокращайте затраты, и на смену принципу «толкай» придет принцип «тяни». Отсутствие у клиентов гибкости в выборе продавца, скорее всего, носит приходящий характер. Оно вызвано тем, что рост доступности опережал техническое развитие навигации. Не следует думать, что можно раз и навсегда добиться получения электронной ренты. Случайная, незначительная инновация может не привести к достижению критической массы. Экспериментальные стратегии первого поколения уступают место стратегиям второго поколения, стратегиям крупных ставок.